Алло, Валентина Петровна. Да. С добрым утром. А? Доброе утро. Доброе. Че, вы только встали, наверное, да? Какого хуя звонишь, ебаный, с утра пораньше, блядь? А у вас сколько времени? 6 часов. Здорово. Что будете делать сейчас? Иди нахуй. Алло. Чего тебе? Что делаете? Хули тебе за дело? Я к вам дозвониться не могу. Чего, блядь? К вам трудно дозвониться. Чего, сука? Дозвониться к вам трудно. Да что ты? А почему трубку не берете? Вот дела, ебена мать. Это... А давайте я к вам ночью под дверью насру сегодня. Давно ёбнувшись, блядь, я сейчас психиатр тебе вызову. Валентина! Чего тебе? Ты ебёшься? Чего? Ебёшься? Мудила ёбаная, чтоб ты подох. Алло, Валька! Чего тебе? Это Петр! Кто? Петр! Какой Петр? Твой отец! Да что ты? Да, как дела? Какого тебе хуя, блядь? Что делаешь? Тебе что? Я ж твой отец, давно не виделись! Когда к нам собираешься? Что? Когда к нам на тот свет собираешься? Чего, блядь? Да тот свет, когда собираешься к нам! Иди нахуй, сука! А чё? Алло! Да! Ну говорите, вы же мне звоните, а не я вам! Чего, блядь? Что вы хотели? Чего? Что вы хотели от меня? Вы же мне звоните. Нахуй ты мне нужен, чтобы я тебе звонила? А кто? Я же вам звоню, правильно? Чего? Ты, блядь, звонишь? Да почему? Вы же звоните. Как это я-то? Иди нахуй, никому не звонила. Я вас всех ненавижу, блядь. Кому я буду звонить? Я вас ебать хотела, твари, чтобы вы передохли. Алло? Да. Валентина Петровна? Она. Я вас люблю. Я хочу на вас жениться. Да что ты? Вы выйдете за меня замуж? Обязательно, а как же? А когда можно к вам подъехать? Да не нужны мне женихи. А кто вам нужен? Ты забыл, сколько мне лет? А сколько вам лет? 90. Мне тоже почти столько же. Врёшь, блядь. Ну, правда? Я вас хочу. Пошёл нахуй. Сексом будем заниматься? Иди нахуй, блядь. А что? Пошёл к ебене матери. Я люблю вас. Алло. Да. Это бордель? Нет, не бордель. А что это? Хуй в пальто. Что это? Хуй в пальто. А куда я попал? А? Что? Куда я попал-то? Что, сука? Куда я попал, если это не бордель? Пизду попал, блядь. Чью? Старушечью. А вас как зовут? Иди нахуй. Алло. Да. Это кладбище? Хуябище. А вы кто? Вы кто? Новоганкинская. Вот я туда и хотел. Скажите, а у вас места свободные есть? Полно, только деньги давай. Сколько стоит похоронить человека? 300 тысяч. тысяч могила стоит вырыть. А кому заплатить их? Там есть человек специальный. А вас как зовут? А? Как вас зовут? Главный по кладбищу, так и говори, главный. Нет, а вас как зовут? А тебе хули от меня нужно? Я не заведующий кладбища. А кто вы? Хуй в пальто. Почему? А вы откуда все это знаете? Часто бываю там. А почему вы там бываете? Нужно и бываю. Вы готовитесь туда лечь? Чего? Готовитесь туда лечь? Ничего я не готовлю. А что мне нужно, то и делаю. Отчет не держу. А где он находится? В пизде, блядь. Адрес подскажите. В справочном возьми. А какой номер у справочной? В справочном скажут. А номер какой у справочной? 03. 03? Да. Так я ж туда и позвонил. Чего? Я ж по этому номеру и позвонил. Чего тебе ответили? Так вот я к вам попал. У меня не 03 пошел к ебаной матери. А что-то какого... у меня 03 не был. А какой у вас номер? Иди нахуй, блядь.